Порнографических излишек в одиночку против танков, кидая под гусеницы рваные слова. Одержимые мечты воплощаются, не упусти момент своего шага. Точка кипения хрипит надежда, и обдуваемой всеми заклятиями подбитый истребитель бьется до конца. Обиженный удар ножом в спину, молчаливый, оскорбленный будет прав всегда. Подбитый истребитель все же бьется до конца. Доведите меня до предела, пусть я выйду вперед первым, застучит в руке злость и прольется месть и страсть. Балансировать на грани сложнее, чем стоять уже за ней. Влейте покой в меня, подрубите мои корни, уроните в грязь лицом, так будет проще. Так будет проще.